Глава 5. Ангелина. Подхожу к стойке охраны. Чувствую, как мокрое пальто неприятно липнет к телу. Стаскиваю его и вешаю на руку, изо всех сил стараясь выглядеть по-деловому. Охранник медленно поднимает на меня глаза, без особого интереса, разглядывая мою жалкую фигуру и грязные туфли. «Имя?» — спрашивает он равнодушно, листая какой-то список перед собой. «Ангелина Синицына». Он утыкается в бумагу, ищет мою фамилию, водя пальцем по списку вверх-вниз. Переспрашивает. «Лина Синицына?» Я вздыхаю и быстро киваю. Ну, Лина так Лина. Какая уже разница? Бабушкины подружки меня по-разному называют. Геля, Лина, даже Неля. Охранник кивает, берет трубку телефона и коротко сообщает. «Лина Синицына на собеседование пришла». «Угу. Сейчас за вами спустятся». «Это уже мне. Жду, кусая губы. Волнуюсь ужасно». Через минуту из лифта выходит красивая девушка с идеально уложенными волосами и широкой обезоруживающей улыбкой. На ней строгий, но очень стильный костюм, и она выглядит так, будто только что сошла с обложки модного журнала. «Добрый день. Я Екатерина, секретарь Романа Сергеевича». Представляется она и оценивающе смотрит на меня, сдержанно улыбаясь. «Пойдемте. Я провожу вас». Мы заходим в лифт, двери закрываются, и тут я замечаю свое отражение в зеркале. Господи! Зачем я вообще решила посмотреть? Волосы торчат из пучка и вьются мелким бесом. Лицо бледное, испуганное, да еще и мокрые туфли дополняют образ неудачницы. На фоне безупречно ухоженной Кати я выгляжу очень непрезентабельно. «Кошмар!» – бормочу я вслух, отчаянно пытаясь пригладить выбившиеся пряди хоть немного. Катя слегка улыбается и, заметив мое отчаяние, кладет руку мне на плечо. «Да ладно тебе! Выглядишь нормально! Поверь, я много кого тут уже повидала. Ты вообще первая адекватная девчонка за последние 3 года, а то приходят обычно ногти метровые, ресницы как щетки, а в голове ветер. Сразу видно, ты не такая. Ты, главное, не бойся. Смотри прямо, плечи расправь. Все получится. Шеф хоть и с придурью, но не зверь». Я слабо улыбаюсь ей в ответ, немного приободрившись от этих слов. Хоть кто-то тут кажется нормальным и дружелюбным. Вот бы все сотрудники были такими. Лифт тихо звенит и открывает двери. Мы выходим и идем по длинному коридору, стены которого украшают строгие картины и грамоты. Все это выглядит внушительно и роскошно. Именно о таком я мечтала, когда корпела над учебниками день и ночь. Останавливаемся перед огромной дверью кабинета. На табличке золотыми буквами написано «Роман Сергеевич Ланской, генеральный директор». Табличка сияет и выглядит дорого, авторитетно и страшно. Внутри все холодеет от волнения. Делаю глубокий вдох, собираю остатки храбрости и поднимаю подбородок повыше. «Удачи!» — Катя подбадривает меня шепотом и подмигивает, прежде чем аккуратно постучать в дверь.